27 июня Национальная ассоциация корейцев США опубликовала комментарий к испытательному запуску стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции «Хасон-10» класса «Земля-Земля».